Гордость представляет. Фрэнк, я тебя так люблю, ты супер, ты нереальный. Выходил бы ты каждый день в эфир. Очень трудно дожить до воскресенья. Ну что ж, начнем, друзья, на сцене снова я. И как всегда, ух, меня сегодня прет, эй, и разбивает лед фантазии полет. Прошу, маэстро, в наш безумный вертолет. Ваше соло будет добры. Приветствую вас, дорогие мои люди. И нет слов, чтобы описать мои эмоции. Я снова могу забрасывать свои крючки в эфир Серебряного Дождя, чтобы подцеплять на них ваши уши, выуживая из тайных глубин золотых рыбок ваших самых затаенных эмоций. Одним словом, я несказанно рад, что вы уже настроили свои приемники на интерактивную связь с очередной вечеринки празднования моего дня рождения. И если вы посмотрите сейчас вокруг, дорогие мои, то вы увидите, что она проходит не где бы то ни было, но на самих небесах. И для скептиков сразу скажу, что иллюзия облаков, конечно же, создает театральная вата, вращение планет, многотонная лазерная машинерия. И на самом деле все снимается в студии, но для людей, которые не хотят верить в то, что это делается, как это делается, скажу, что еще никогда Серебряный Дождь не организовывал такой сногсшибательной вечеринки. И по большому счету, какие бы догадки ни строили многочисленные скептики, как все это сделано и сколько это стоит, скажу на 100% честно, все действительно происходит там, у всех у нас над головами. И для этого нужно всего-то арендовать сами небеса. И вы, конечно же, можете смеяться, но и это Серебряному Дождю, как, собственно, и всегда удалось. И огромное спасибо этой неугомонной команде. Итак, дорогие мои, как говорится, добро пожаловать на самую невозможную вечеринку и из всех невозможных. Как вы уже видите, я парю в невесомости, как бабочка, как сказочный эльф. Прозрачный и летучий, со всех сторон вселенной слетаются многочисленные гости. Ну, вы видите, на разного рода ракетах и космических кораблях, на лодочках и парусниках с алыми парусами. Кто-то просто депортируется за счет усилия мысли. Вот, например, вот, смотрите. Сам Зевс грохочет на тройке крылатых лошадей. Привет! Привет, бог богов! Какое счастье! Одним словом, всяк на выдумке гораст. Праздничные столы висят прямо в воздухе. Вокруг вьется множество голеньких мус и ангелочков с подносами, на которых райские вкусности. Звучит, как вы слышите, самая прекрасная музыка на свете. За спиной у моего легендарного, гранд-легендарного, я бы даже сказал, маэстро, красивые белые крылья. И надеюсь, вы видите, как он парит в экстазе своего творческого самозабытья. Все полны, все полно прекрасных ароматов. Ну, вы, я надеюсь, чувствуете. Ведь все внетелесно, прозрачно, абсолютно лишено материалистичности. И действительно, что подумал, то и случилось. Кого вообразил, тот и появляется среди моих гостей. И те, кто были на моих прошлых днях рождения, те знают, что я обычно представляю своих гостей. Но сегодня я предоставляю эту возможность вам, дорогие мои. И кого хотите увидеть, того вы и увидите. Хотите Чарли Чаплина? Вот он прогуливается с облачка на облачко. Стоит только столкнуть пару нейронов в вашем мозге. Хотите Вольфганга Амадея? Пожалуйста. Уильяма Шекспира? Пожалуйста. Одним словом, представляйте и насыщайте картину моего праздника своим собственным воображением. И пусть он, этот шедевральное празднование, будет у каждого свое. И недаром команда Дождя выбрала местом проведения моего очередного дня рождения именно небеса. так как только небеса могут вместить всех желающих на него попасть. Съемка ведется компанией Sky Paradise Pictures. Огромное спасибо этой грандиозной команде. И именно она предоставила нам 50 тысяч камер ваших глаз. И как иначе охватить такие масштабы, ну вы понимаете. Итак, дорогие мои, как известно, нет правды на земле. Поэтому сегодня мы забрались так высоко. И надеюсь, в течение ближайших 2 часов ваши шеи не затекут от постоянного смотрения вверх. Правила игры неизменны. Я ставлю 2-3-минутный отрывок из того или иного шоу, которое уже звучало в течение последнего года в эфире «Серебряного дождя». Вы слушаете, у вас рождаются ассоциации, или, возможно, вы имели счастье присутствовать на этих моих выступлениях. Вы стремительно набираете номер 730-101. Ну, вы знаете этот номер. 730-101. Дозваниваетесь или не дозваниваетесь. И если правильно называете имя, какой из моих ролей принадлежит данный отрывок, легендарный альбом с 20 лучшими программами The Best From Frankie, ваш с барского плеча. Все очень просто, но, как известно, нелегко. Как и в любом виде спорта, надо оказаться первым. К сожалению. И, конечно же, как, собственно, и всегда, я буду ждать от вас приятных слов, тостов, пожеланий, подарков и комплиментов, ну, всего того, к чему обязывают день рожденные обстоятельства. И прежде чем позвонить, пожалуйста, запаситесь всем этим заранее, запишите все на клочке бумажки и подарите самому многоликому на свете актеру свои добрые отзывы, пожелания, комплименты. Теперь самое время для рекламной паузы, дорогой маэстро, прошу вас, шоу-то! Дамы и господа, в номинации «Самый правдивый персонаж года» Оскар вручается сумасшедшему Фрэнки. Это я. Неужели вы не слышали? Не могу поверить. Это я. Вы любите меня. Вы действительно любите меня. Какое счастье! Я благодарю свою маму, благодарю «Серебряный дождь». Я благодарю себя за то, что я такой. Вы любите меня. Я самый счастливый в мире человек. Шутка, наверное, мне это приснилось или было на самом деле, но сейчас это уже трудно выяснить точнее. Итак, добро пожаловать на небеса, дорогие мои. И гости, как вы видите, все продолжают и продолжают пребывать, и надо отдать должное вашему воображению. Спасибо огромное. Праздничным салютом взрываются, рассыпаясь искристыми звездочками кометы. Как вы видите, красные дорожки путаются и теряются в облаках, и все они просто запружены разного рода знаменитостями, большими, как горы, и маленькими, как пыль. Нет, организация, честно скажу, просто сногсшибательная. И разве может быть иначе, ведь работает команда «Серебряного дождя», как я уже говорил. Так, дорогие мои, что касается правил сегодняшней игры, то, как всегда, на своих пьянках я ставлю 2-3-минутный отрывок из того или иного шоу, звучащего в течение прошлого года в эфире «Фрэнки Шоу». Вы слушаете и стремительно набираете, повторяю, 730-101. Этот номер телефона вы должны знать наизусть. 730-101. Если правильно называете имя, какой роли принадлежит тот или иной отрывок, за скорость и смекалку получаете мой фирменный альбом «The Best From Frankie». Да-да, тот самый. На этом все, не теряем больше ни минуты. Ваши телефоны, трубки уже в руках. Я надеюсь, маэстро, приглушайте свет, занавес, и первый персонаж уже появляется на сцене, как я вижу. Ваше затаённое дыхание. Шоу-тайм. Итак, дорогие мои, прошу вас на красочный карнавал моей сегодняшней жизни, на которой лица будут меняться со скоростью песочных часов, и каждая падающая песчинка — это новая грань моей безудержной многоликости. И вот оно. 11 мая 1904 года в самой красивой из возможных стране, в самой респектабельной и довольно влиятельной адвокатской семье рождаюсь я. Божественный чудо-мальчик, призванный не больше, не меньше, но осчастливить сначала своих родителей, а потом и все человечество, включая насекомых, животных, птиц и вообще все живое. Дело в том, что первый ребенок, появившийся у моих родителей до меня, умер в раннем детстве, и неутешный отец страстно желал, чтобы второй стал спасителем древнего рода. И вот он я. Уже в раннем детстве демонстрирующий неудержимую энергию и крайнюю эксцентричность характера, сверхчастые капризы и истерики приводят моего отца в ярость, и только одному Богу известно, как часто он прокручивал в своем мозгу одну и ту же картину, как он берет маленького злодея за ноги, размахивается и хрясь, хрясь, хрясь! И мозги мои уже стекают по камню или по стволу дерева или по углу кирпичного дома, и больше ни звука и тишина. Бесконечное блаженство. Но мама моя, к счастью, всегда успевала вырвать любимого сына из рук отца и всячески старалась угодить ненаглядному сыночку. О, я был обцелован с ног до головы, от больших пальцев на ногах, через макушку до пяток, весь облюблен, обласкан. Она прощала мне даже самые отвратительные выходки и, более того, помогала мне их реализовывать. И в итоге, как вы, вероятно, уже догадываетесь, отец в моем изощренно-капризно-истерическом сознании превратился в некое воплощение зла, а мать, напротив, в символ вечной любви и добра. Ну, трудно не догадаться, верно? Итак, я был крайне оригинальным мальчиком, любившим привлекать к себе абсолютное внимание, даже если для этого приходилось падать с высокой лестницы, лишь бы вызвать эффект, шок, экстаз, катарсис, аплодисменты! И вот в 6 лет я уже осознаю прелесть и вкус властных жестов и интонаций. Самое большое наслаждение испытываю, одевая на себя маскарадные костюмы королей и королев, и, любуясь собой в зеркало, закатываю глаза от только мне одному понятного наслаждения. Одним словом, будучи мальчиком, я без конца, как девочка, кручусь перед зеркалом, ищу повод покрасоваться в разных костюмах, а то и без них, перед другими детьми. И когда мне исполняется 15, меня с треском вышвыривают из монашеской школы за непотребное поведение. В отместку я рисую на одной из стен монастыря летящих голых муз в полную величину и немножко более фривольно, чем это позволяли себе мастера прошлого. Ваши версии, дамы и господа. Есть свободная минутка? Потанцуем? Шоу-тайм! Фрэнки Шоу на Silver Rain Radio. Алло, кто-то уже должен быть на связи. Алло, алло. Алло, алло. Здравствуй, дорогой Фрэнки. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Наталья. Наталья, ваша версия? Сальвадор Дали. Yes! Сальвадор Дали, маэстро, фанфары, пожалуйста. Наталья, я хочу вас... поздравить да. тебя на языке этого великого персонажа, но чуть-чуть менее великого, чем ты. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños en Quito, cumpleaños feliz. Она поет на испанском, ты слышал? Да, она поет на испанском языке. Я не знаю, честно скажу, испанского языка. Я знаю его только в момент, когда я играю этого персонажа. А так я его не знаю, поэтому thank you very much, могу сказать только по-английски. Итак, я вас поздравляю. Я вас поздравляю, во-первых, потому что вы дозвонились первым, а во-вторых, это с этого открылось мое шоу. И я приглашаю вас в офис Серебряного... Кстати, у вас есть диск? Нет. Нету? Нет. Какая жалость. Ну, теперь он у вас есть. Всего хорошего. Я с вами прощаюсь, обнимаю, целую. Пока. Маэстро, следующий отрывок. Итак, дамы и господа. Ох-ох-ох. Я сегодня тот, кому, по всем прогнозам, нужно было бы сидеть в тюрьме. По большому счету, если бы я не стал артистом, музыкантом, я был бы 100% преступником. Энергия, которая брызжет из меня сегодняшнего во всех направлениях, сбивает людей с ног. Гипертрофированный темперамент. Убийственная взрывоопасность и хлесткая, безвкусная цыганщина на моих шоу выделяет меня на фоне других звезд, как всполох кометы выделяется на фоне мирно мерцающих небесных бриллиантов. Итак, дорогие мои, вот вам основная подсказка с самого первого своего вздоха. Как только вонючий едкий воздух огромного мегаполиса обжег мою глотку, я не перестаю вопить о том, как страстно люблю жизнь. Вот она, моя самая первая песня. Маэстро, будьте добры, архивную запись. Скажу честно, На протяжении всей моей последующей жизни мой голос и манера исполнения фактически не изменились. Такой же надрыв, такой же драматизм, такая же пронзительная сила концентрации. Если вы узнали меня прямо сейчас, то мой номер телефона неизменен, и я жду ваших версий. Если нет, тогда я продолжу в хлестком безумном стиле дурака, которому, собственно, уже нечего терять, кроме ваших горячих аплодисментов. Итак, вот он я, дамы и господа. Мокрый, скользкий и счастливый на руках своей обезумевшей от боли матери, потому что я вцепился в ее сочную грудь с такой жадностью, что чуть не откусил половину. По одним сведениям это произошло в марте 28-го года, по другим — 33-го, в Соединенных Штатах Америки. Хе-хе. Естественно, как и положено ребенку с таким темпераментом, как у меня. В свои юные годы я провел в колонии для малолетних преступников в родной Южной Каролине, и потом на протяжении почти 40-летней, невероятно насыщенной и драматичной творческой карьеры, по иронии судьбы и благодаря своему крайне взрывному характеру, я около 16 раз сидел за решеткой за сексуальное, естественно, домогательство, изнасилование и избиение своих многочисленных жен и любовниц, за поджоги, ограбление банков, хранение наркотиков и оружия. Ну, полный мерзавец, одним словом. Так что смотрите поосторожней, чтобы я случайно не материализовался прямо в вашей квартире от слишком уж страстного вашего желания узнать мое сегодняшнее имя. Итак, дамы и господа! Фрэнки Шоу на Silver Rain Radio. Алло, Кирилл на связи. Здравствуй, дорогой Фрэнки. Да, приветствую. Это хорошо, тот самый Кирилл, да? Хорошо, что в ответе все-таки бывают чудеса. И ты, наверное, одно из них. Вот, ты сегодня Джеймс Браун. Джеймс Браун! Взрываюсь праздничным салютом! Кирилл, есть у вас еще кое-что добавить? Ну да, свои наблюдения за... Прошу вас. Твоим выступлением, за твоими выступлениями. Ну что, я точно уверен в том, что ты не просто болен, да, ты еще и заразен. На примере моей жены, она более 3 часов без тебя уже не выдерживает. Хотел было тебя вызвать на дуэль по этому вопросу, но диск, который у меня уже есть, он спасает. Слушаем его постоянно. Что же делать, если диск есть, то уже новый-то диск, второй диск вам уже не нужен, получается? Получается, да, но надеюсь на то, что будет новый диск по итогам 2006 года. А вот это уже игра, да, уже игра 2007 года будет, где будет лучше за 2006 год. Но все равно вы хозяин еще одного диска, я надеюсь, у вас есть кто-то, кому можно его подарить. В очереди стоят. Ну сейчас, к счастью, есть с помощью компьютера можно переписать и размножить эти диски. Но, по крайней мере, это будет диск в фирменной упаковке с моим автографом и так далее. Кирилл, я вас поздравляю, пожалуйста, не переставайте мне звонить, потому что ваши остроумные послания, они очень радуют мое сердце. Всего хорошего, обнимаю вас. Следующий отрывок, маэстро! Итак, дамы и господа, вот он я. Огромное бессмертное божество, упакованное в такую маленькую и даже жалкую на вид человеческую оболочку, скрючившуюся в холодной тюремной камере, в которой, по преданиям, замерзали даже чернила, и ждущую исполнения приговора. И вот в одну из глухих темных тюремных ночей меня будет пронзительный звон ключей, и в камеру входит один из больших чинов тогдашней армии, а вместе с ним и его слепая дочь. 13-летняя девочка очень милой наружности. Генерал извиняется за то, что разбудил меня, достает из-за пазухи какой-то сверток, протягивает мне: «Это вам». Я беру узелок, развязываю. Это были письмо и амулет от моей жены, в котором она писала о том, что, несомненно, последует за мной, куда бы я ни отправился. Потом генерал станет говорить о том, что казнь назначена на такое-то число и что избежать ее невозможно. И так как он не знает другого чудотворца, кроме как меня, а обо мне к тому времени уже ходило невероятное количество легенд, то он просит меня исцелить его слепую девочку. И что он сделает за это все, что потребуется, кроме отмены казни, конечно же. Я осмотрел глаза девочки и понял, что ее болезнь неизлечима. Потом посоветовал ее отцу приготовить специальную мазь. Потом, подумав немного, написал несколько слов на листке бумаги, вложил в конверт какой-то цветок и сказал, чтобы девочка вскрыла это письмо после моей казни. Девочка залилась слезами, и бросилась к моим ногам, я обнял ее и произнес: «Ты обязательно должна видеть того, кто оценит твою красоту. Своей любовью ты обязательно вдохновишь на жизнь красивого и сильного мужчину». Потом я повернусь к ее отцу и попрошу его... Но нет, не будем опережать события. Если вы найдете время дослушать мою сегодняшнюю историю до конца, то, несомненно, узнаете то, о чем я его попросил. Фрэнки Шоу на Silver Rain Radio. Алло, Алла на связи, как я знаю. Алло. С возвращением, Фрэнки. Спасибо, спасибо. Ты сейчас в данные минуты был в роли Святого Валентина. Святой Валентин, маэстро, фанфары, пожалуйста. Действительно прекрасный отрывок. Алла, ваши подарки, пожалуйста, выкладывайте на стол. Да, собственно, и сказать нечего. Сама уже такая стала. Я этот год, слушая тебя, мы с сыном не можем оторваться от радиоприемника. Спасибо, Алла, огромное. У вас, надеюсь, что у вас нету диска. Нету. Пожалуйста. Первый раз. Моя мечта наконец-то осуществилась. В любую пятницу приходите, как вы уже знаете, вместе с сыном и с моим автографом у вас будет теперь персональный альбом за 2005 год. Лучшее The Best from Frankie. Обнимаю вас, целую сына. Всего хорошего. Спасибо большое. Итак, дамы и господа, сегодня, как вы видите, под золотыми струями серебряного дождя, чему, как я уже сказал, вы являетесь свидетелями, творится поистине что-то сказочное, сон, да и только все небо во всех направлениях запружено ангелоподобными существами, и все парят над бесчисленными столами, как пчелки над цветочками. И если из ваших окон это безумие не видно, то почаще слушайте Фрэнки Шоу, и настанет день, когда вы, как говорится, увидите все это воочию. Итак, еще раз о правилах. Все, кто не успевает дозвониться в прямой эфир по телефону 730-101 или уже имеет мой диск, но все же хочет сказать пару добрых слов, поздравить с днем рождения, с открытием сезона, работает, как вы понимаете, мой старый трудолюбивый автоответчик, его номер 946-21-80, автомобилист. Его тоже прекрасно помнят и знают. Но на него бессмысленно присылать ответы на загадки. Как вы понимаете, он записывает только поздравительные послания. Итак, 946-21-80, мой автоответчик для традиционного конкурса поздравлений. А прямой многоканальный телефон для участия в игре в реальном времени только один: 730-101. Надеюсь, вы не запутаетесь. Маэстро! Следующий гость уже на сцене, как я вижу. Ну пустите, пустите его, пустите, а то он разломает здесь все. Давайте, забирайте. Итак, дамы и господа, сегодня я тот, чей голос по-прежнему, вот уже более четверти века после смерти, воодушевляет и подбрасывает к вершине веры свои собственные силы и скрепляет жизни людей волею судьбы, оказавшихся на грани. Своим железобетонным, с первой ноты узнаваемым, грубо окованным тембром. Маэстро, будьте добры. Прекрасно. Итак, дорогие мои, давайте взглянем на ситуацию просто. Скажите мне, много ли найдется в Москве могил, у которых каждый божий день можно обнаружить свежие цветы, даже зимой? Причем привезенные со всех концов России. До сих пор. Спустя вот уже четверть века после смерти. И это, вероятно, и есть ответ. Если бы вы только знали, дорогие мои, сколько людей, молодых и старых, до сих пор приходят ко мне и днем, и ночью. Поют мне песни свои и мои, голосые и безголосые, умные и глупые, серьезные и шутливые. А я слушаю и молчу. Теперь я зритель. Они говорят, говорят, исповедуются, плачут, рассказывают о своих радостях и болях, и опять пьют, и опять поют. Пить, кстати, в последние годы стали меньше. Потом они уходят, приходят другие, опять песни и исповеди. Приходят банковские клерки при галстуках и костюмах. Приезжают мерседесы и жигулята. Приходят студенты, совсем дети. Иностранцы, бабушки в платочках, инвалиды на костылях и колясках, безрукие и безногие афганцы, ветераны чеченской войны. Ставят зажженные свечи и зажигалки, опять молитвы и песни. Итак, дамы и господа, великий русский поэт, актер и бард, тот, через жизнь которого, как говорят, выразился весь русский человек конца 20 века. Тоскующий, ерничающий, рискующий головой, безоглядно гуляющий, яростный и бескомпромиссный. Тот, что вечно рвется из всех сухожилий за флажки, который, сломя голову, несется к своему роковому обрыву. Русский человек, которому свойственна такая сила, что не верится даже. Недаром в недрах нашей с вами культуры спят такие персонажи, как Илья Муромец, Добрыня Никитич, другие богатыри. И теперь, конечно же, Владимир Семенович, как почему-то именно по имени и отчеству уважительно называет меня народ. Да. Не успело вездесущее телевидение снять мой концерт, не догадалась, не сообразила. Или просто казалось, что это будет длиться вечно, ведь богатыри не умирают. Они ведь вечно стоят на страже своего народа, на страже того самого центра, в котором хранится источник веры в свои силы. Каким испокон веков славился, скажу без страха показаться пафосным, этот великий народ. Фрэнки Шоу на Silver Rain Radio. Ну вот, уже есть зазвонившийся, пожалуйста, представьтесь. Здравствуйте, Фрэнки. Да. Меня зовут Юрий. Да, Юрий. Это был Владимир Семенович. Владимир Семенович Высоцкий. Мои поздравления. Юрий, вы уже слышали эту программу или просто догадались по ходу звучания сегодняшнего отрывка, этого отрывка? Я догадался. Догадались, да? Да, с первых слов я догадался, ага. Потому что только ты так мог выразить кратко. Спасибо. Спасибо огромное. У вас, надеюсь, очень надеюсь, нет диска. Вот второго диска у меня нет, у меня есть первый диск. Пожалуйста, приходите за диском в любую пятницу, диск ваш с барского плеча. Жду вас, вернее, не жду вас, но диск мой ждет вас с моим автографом на радиостанции «Серебряный дождь». А сейчас реклама. Великолепно. Спасибо, дальше. Замечательно, следующий звонок. Спасибо, дорогие мои. Спасибо, дальше. Замечательно. Следующий звонок. Дальше. Спасибо. Шеврида, реально. Спасибо, дорогие мои. Дурдом. Итак, дорогие мои, игра набирает ход. Как вы видите, и что еще делать в такую дождливую погоду, как не отправиться на прогулку в воображаемые миры? И, возможно, у кого-то уже и кружится голова от всей этой безграничности, ведь до этого момента вы, уверен совершенно, вы ни разу не попадали в такую среду, в такое великолепие, верно? Итак, дорогие мои, основной многоканальный телефон, напоминаю еще раз, 730-101, именно по нему вы можете звонить, если вашу голову внезапно озаряет вспышка «Вау!» и у вас есть ответ на мою загадку. Помните также, что каждый раз я ставлю новый отрывок, поэтому шевелиться надо быстро, мыслить стремительно. Итак, 730-101, прямой телефон для участия в игре. И 946-21-80, это автоответчик для поздравлений и комплиментов. Здесь вы можете не торопиться и высказать все, что считаете нужным. Маэстро, ой, мне очень интересно, кто же появится на сцене прямо сейчас. Прошу вас, занавес. Лучшего и не придумаешь. Итак, дорогие мои, сегодня один из самых печальных весельчаков на земле, забавный заикашка,

в ужасающе прекрасном величии смерти. И вот спустя 15 минут пластинка, докрутив свои километры, останавливается, как вы видите. Я же сижу в полной тишине и мраке с открытыми, немигающими глазами, как отлитый в бронзе грозный монумент всем своим героиням. Но самое поразительное в моей сегодняшней истории даже не это, а то, что вся дорога к Средиземному морю, по которой траурный автомобиль повезет мою урну в аэропорт, смотрите внимательно, усыпана миллионами огненно-алых роз, что, как выяснилось, было последней волей моего Аристо. Безжалостная поступь, и я уже иду туда, где воздух полон кровавых пятен, парящих в невесомости цветочных лепестков. Туда, где все мы, несомненно, встретимся, и только для того, чтобы снова завязаться в туго стянутые узлы, намотав свои сердца на лопасти атомных турбин, и где, бросив очередную сочную кость ошеломленно восхищенному человечеству для бесконечной зависти и пересудов, снова отольем себя в грандиозные монументы, старой как мир, и с такой назойливостью повторяющейся на все лады интонации пытки, не пройдя через которую можно считать, что ничего о людях и их жизни не знаешь. Пытка, которая странно необъяснимым образом влечет к себе все новых и новых жертв, самой страшной и вместе с тем самой чарующей, своим садомазохистским ароматом пытки любовью. И хотя в попсовой вульгарно-развлекательной версии этот сорт безумия выглядит весьма желанным, в своем реальном проявлении, как многие из вас, я уверен, знают, о, это далеко не шутка. Особенно если Всевышний врубает ее заряд на всю заложенную в ней мощность. И в этом смысле, конечно же, храни всех нас, Бог, от этой роскоши. Роскоши полной мощности. Или у вас, как всегда, есть другие версии на этот счет? Фрэнки Шоу на Silver Rain Radio. Да, сильный отрывок. Кто на связи? Слушаю внимательно. Алло. О, привет, Фрэнки. Приветствую. Это Виталий. Виталий, приветствую. С днем рождения. День пасмурный, зато, я надеюсь, опять будет салют. Да, в моей голове солнце. В моей голове солнце, мы над облаками, все прекрасно. Ваш ответ, Виталий. Это Мария Калла. Мария Калла, маэстро! Виталий, я протягиваю к вам руки, пожалуйста, ваши подарки. О, Фрэнки, не знаю, под впечатлением тоже уже, как многие тут, пару лет, но вот человек 2 года говорит, не могу дозвониться, а я 2 года не могу добиться совершенства, как вот один товарищ, которого вы ставите, который говорит, что не буду больше звонить, это мешает слушать. Да, вот, да, да, вот да. Он добился совершенства, я пока не могу, но стараюсь, буду работать над собой. Но у вас диска нет, насколько я понял. Вот этого нет. Да. Пожалуйста. А первый есть. Пожалуйста, появляйтесь в офисе Серебряного дождя, теперь у вас целая коллекция. И надеюсь, у вас будет еще и третий, который выйдет уже в следующем году. Поздравляю вас, Виталий. Всего хорошего. Алло? Фрэнки, привет. Ты сегодня, как всегда, самый настоящий. Лечиться тебе не надо. Твоя болезнь мне нравится. Дорогой Фрэнки, уже полтора года, как в моей христианской жизни появился шаббат. Только шаббат этот воскресенье начинается в 2 часа дня. Ты знаешь, если это болезнь, если это патология, то я не желаю тебе выздоровления. В принципе, мы еще сами не осознаем, что это, но сердце дрожит действительно. И как сказка. Чем дальше, тем страшнее. Фрэнки, если я хочу что-то наградить в высшей степени превосходства, я называю это фрэнкоподобным. Я каждый раз возвращаюсь к себе и слушаю твои речи. Ты умеешь делать вещи с милыми. Я не помню, когда я начал тебя слушать, но это действительно каждое твое выступление для меня это праздник, праздник, праздник. Медленно минуты уплывают вдаль, встречи с ними ты уже не жди. И хотя нам прошлого немного жаль, лучшие, конечно, впереди. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшие верится. Катится, катится голубой вагон. Фрэнк, очень интересно каждый раз угадывать в какой-то роли, но еще интереснее попробовать угадать, кто ты на самом деле. Фрэнки Шоу на Сильвер Рейн Радио. Итак, дамы и господа, как всегда, под конец первого часа я прошу у вас минуточку внимания. У меня есть тост, и, как всегда, интересно, за кого я его подниму, верно? Итак, дорогие мои, как вы знаете, обычно я поднимаю свой бокал за своих гиперталантливых профессоров и врачей, так искусно удерживающих мое психическое здоровье в равновесии. И вы, несомненно, знаете этих людей, как говорится, в лицо. Но сегодня я хочу поднять свой бокал не только за них, но и за их потенциальных клиентов, моих многочисленных соавторов. И вот они уже все здесь, по специальным именным приглашениям. И с их лиц, как вы видите, не сходит счастливая улыбка, а кое-у-кого она и вовсе расшнуровалась. Итак, представляю поименно один из самых первых моих соавторов, Григорий Распутин. И надеюсь, он сейчас меня слышит. Автор сценариев про Ричи Блэкмора и Элиса Купера, которые вот-вот выйдут в повторе, и вы обязательно их услышите. И потом одна из самых прекрасных и умных девушек на свете, Настя Мироненко. И она тоже здесь. И надеюсь, вы помните ее сокрушительные сценарии о Курте Кобейне и о графе Дракуле. Фантастическая Юлия Елохина со сценариями Адриана Челентана, Марине Цветаевой, об Эминеме. Мои низкие поклоны и объятия, драгоценная Юля. Мои грандиозные легендарные соавторы, друзья, блистательная пара Виталий и Ирина Яновские из Приднестровья. Привет, привет, Виталий и Ирина. Их знаменитый сценарий претендент на новый альбом Леонардо да Винчи. Ну, вы слышали эту великолепную программу. И совсем скоро в эфире их новый шедевр, буквально через пару недель. Легендарный Федор Григорьев, дамы и господа, ваши аплодисменты. С текстами про Эйнштейна, Хемингуэя и блистательной работой про Одри Хепберн, также в коллекции нового альбома The Best from Frankie, Владимир Прокофьев с бандитско-кровавыми сценариями про Sex Pistols и The Who, но вы не могли этого не слышать, и он тоже здесь, Александр, не пожелавший скрыть свою фамилию со сценарием о человеческой комедии и о Норе де Бальзаке. Одним словом, ваши аплодисменты, дамы и господа, и восторженные слова. Восхищение. В компьютере моего администратора Бориса Велихова лежат еще множество других сценариев и заявок, которые ждут своего часа, созревают и дорабатываются. Я по-прежнему приглашаю к сотрудничеству всех, кому интересна эта форма творчества. Пишите мне по адресу franki@silver.ru. Пишется так: franki@silver.ru. На конце имени Фрэнки Y, а не буква И с точкой. Итак, маэстро, еще пару полежков в топку нашего небесного паровозика и летим дальше, ведь самая главная задача — это разыграть как можно больше дисков, верно? Телефон прямого эфира 730-101, номер автоответчика для поздравительных открыток 946-21-80. Маэстро, прошу вас. О, бог мой. Как говорится, ни слова больше. Итак, дорогие мои, это действительно загадка, как могла тернистая, полная мелких конфликтов будничная жизнь служивого провинциального органиста и кантора сочетаться с таким необозримым величием, устремленной в будущие века музыки. что здесь скажешь? Таковы лики гениальности, необъяснимые, парадоксальные, соединяющие несоединимое. И вот 28 июля 1750 года в 9 часов вечера я подзываю своего зятя и ученика. Альт-Николь по привычке берет перо, и я нота за нотой диктую ему хоральную обработку, 18-ю по счету, с ведущей мелодией сопрано. А потом, немного задумавшись, уже закрытыми глазами, я положу слабую руку на руку ученика и попрошу его написать заглавие: «Перед троном твоим склоняюсь». И вот Альт-Николь уже сидит в полной тишине и терпеливо ждет. Проходит 10 минут, 15, и он решается тихонько позвать меня. Я не откликаюсь. Мое лицо, как все вы, я уверен, видите, сияет мягким лунным светом, а уголки губ лукаво вздернуты вверх. Итак, дамы и господа, гениальный в своем трудолюбии творец музыкальной вселенной, тот, чей гений до последних дней остался недоступным пониманию бедных мыслью коллег и начальников, очередной, каких не так уж и мало, подвижник духа, познавший и тяготы гонений, и утеснение чести, и празднества вдохновенного артистического дара, мастер, неплененный и неодоленный прелестью приходящих успехов, и чьей музыкой, как кажется, скреплена сегодня вся космическая сфера. И войти в этот небесный храм при желании всегда может любой, и раствориться в нем, и стать самой этой музыкой, самим этим храмом. И так, судя по всему, будет продолжаться вовеки. И новые поколения мастеров снова и снова будут говорить детям, восхищенно смотрящим на них: «Верьте в учеников своих. Верьте так преданно, как можете. Именно они унаследуют от вас созданный вами мир. И только они спасут из реки забвения ваши труды, ваши ноты». Фрэнки Шоу на Silver Rain Radio. Интересно, кто на связи? Фрэнки, добрый день. Добрый день. Это Роман беспокоит. Роман, приветствую вас, Роман. Иоганн Себастьян Бах, я просто эту музыку не могу слушать, она выворачивает наизнанку всего. Маэстро, фанфары, пожалуйста. Да, действительно, чудесная программа была, и да, отрывок великолепный. Надеюсь, она есть на диске, я с удовольствием бы ее еще раз послушал. Да, она будет на диске новом, вот уже вышедшем в следующем году, а вот на этом диске ее еще нет. Но есть другие замечательные программы. У вас, надеюсь, нет диска, да? Нет, диска я тоже. Прекрасно. Как, вы, знаете, 2 года уже слушаю, пытаюсь все время дозвониться, но никак не получается. Сейчас только услышал первые аккорды, сразу набрал номер, и повезло. Как только музыка заиграла. Да, Роман. И Маякалов, и Семен Высоцкого, все узнавал, но не получалось выйти. Окей, Роман, я вас поздравляю, очень рад, что я, как говорится, сделал вам приятно. Всего хорошего. До встречи в эфире «Серебряного дождя». А у нас сейчас часовая отбивка, и мгновение спустя мы, как говорится, снова заберемся на небеса. А у вас есть пауза, чтобы сбегать в туалет, или сделать свой радиоприемник чуть погромче, или переставить диск или кассету, если кто-то записывает мои программы в компьютер или на магнитофон, как мы знаем из посланий в интернете. И после выпуска новостей снова колобродим, дамы и господа, ведь сегодня мне отпущено чуть больше счастья, чем обычно, и главное, не перепить и не переесть. Showtime! Showtime! Фрэнки, дорогой, здравствуй. Я поражаюсь каждый раз, как легко ты входишь в роли мужчин и женщин одинаково. Молодец, уважаю. Когда-нибудь тебе придется сыграть самого себя. А твоему лечащему врачу, профессору Савицкому, хочу сказать, судя по последним твоим программам, лечение его, не имеет никакого эффекта, и слава богу, спасибо ему за это. А у меня, когда я слушаю вас, просто такие мурашки всегда, такие приятные чувства, слезы. Фрэнки, обязательно продолжай в том же духе. Талант говорит тебя, наверное, от Бога, а харизма, наверное, от СССР. Спасибо большое, давно такого не было. Ну что ж, добро пожаловать, друзья, на жизни новый эподром. Спасибо. Спасибо вам, дорогие мои. Как говорится, выход удался. И украшенный перьями и блестками я действительно произвел столбнячное впечатление на всех своих гостей. Итак, дорогие мои, для всех, кто только сейчас настроился на прямую трансляцию с небесной вечеринки в честь моего очередного дня рождения, и вы уже испытываете шок от неспособности объять все происходящее своим интеллектом, поясняю, мы находимся не больше, не меньше, но прямо на небесах, и трудно подыскать лучшее место, которое могло бы вместить всех моих друзей и гостей. Все мои роли, весь мой талант и все мои вечно переливающиеся через край эмоции. Как и всегда на своих днях рождения я разыгрываю целую кучу своих дисков The Best from Frankie. Правила розыгрыша традиционные. Я ставлю 2-3-минутный отрывок из того или иного своего шоу, которое звучало в эфире «Дождя» в течение прошедшего года, вы слушаете, и если знаете ответ, звоните по телефону 730-101, все очень просто, отгадываете и получаете в награду альбом The Best from Frankie. И есть, правда, еще и другой телефон, на который вы можете сбросить свои поздравления, свои эмоции, свои впечатления. Это 946-21-80, номер моего автоответчика. Я также прошу приходить в мой эфир с подарками, с парой нежных слов, комплиментом, тостом или какой-нибудь шарадой. Но это в любом случае ваше дело. И я рад даже вашему стеснительному молчанию. И приятно уже просто то, что вы звоните. Номер автоответчика для поздравлений и подарков, напоминаю, 946-21-80, а номер для прямой связи 730-101. Маэстро, следующий отрывок, пожалуйста. Итак, дамы и господа, я сегодня сплошная, гипертрофированная и изукрашенная немыслимыми понтами мистификация. И, как говорится, сегодня в нашем мире разве можно прожить без понтов? И, возможно, некое противоречивое чувство уже начинает копошиться в нижней части ваших животов, что все не может быть до такой степени запущено. И, возможно, даже возникает ощущение, что под маской развратного монстра, сверхраспонтованного, гламурно-пафосного дебошира скрывается умнейший, тончайший и невероятно талантливый человек, потрясающе мудрая и в высшей степени интеллигентная личность. Интересный сюжет, не правда ли? Маэстро, будьте добры, сердечный ритм, а я продолжу свою импровизацию на тему. Прекрасно. Итак, дамы и господа, вообще нужно очень хорошо порыться в исторических хрониках, чтобы найти подобный аналог, например, моему голосу. Я умудряюсь поднимать его до запредельных высот, порой перекрывая даже хор и оркестр, извлекаю из своего горла и грудной клетки просто неземные, трубно-фантастические, полетные звуки. Могу на протяжении одного концерта продемонстрировать до сотни голосовых вариаций, передаю своим пением тончайшие человеческие эмоции. И по большому счету о моем голосе нельзя говорить, его надо слушать, слушать и парить в пространстве вместе с ним и рыдать, наслаждаясь ошеломительной палитрой чувств. Кроме того, даже профессионалы балета не состоят не повторить танцевальные па, которые я демонстрирую в своем внетелесном, как кажется, танце. Моя манера двигаться производит настоящую сенсацию на Западе. Научиться этому просто невозможно, с этим надо родиться. Я демонстрирую пластику, идущую из персидско-арабско-индийской цивилизации, в которой танцор умеет двигать всем телом одновременно. Я извиваюсь, как змея, прыгаю, как пантера, плавно хожу по сцене, как кошка, легко, не прекращая, опять встаю на мостик. Про меня говорят, он на сцене, как бог. И так оно и есть, без ложной скромности. На сцене я исчезаю, отдавая свою психофизиологию в полное распоряжение некоего богоподобного существа. И здесь, возвращаясь к началу, можно опять вспомнить этот самый вопрос на миллион баксов. Что за актер, черт возьми, нас сегодня играет? Фрэнки Шоу на Silver Rain Radio. Действительно, что за актер нас всех, черт возьми, сегодня играет? Итак, я слушаю. Кто на связи? Здравствуй, Фрэнки, да. Это Анна. Я думаю, ты Анна. Сегодня, ты сейчас Фредди Меркьюри. Фредди Меркьюри, маэстро! Фанфары, пожалуйста! Нету под рукой. Ну, продолжим, Анна, разговор. Итак, Ваши подарки, да. Поздравляю с днем рождения. У меня огромная просьба. Передай, пожалуйста, большой привет и благодарность родителям того лицедея, который тебя играет. Это потрясающе. Спасибо им огромное. Мне он говорил на ушко. Честно скажу, что буквально 2 недели назад он вернулся из деревни, где эти почтенные господа проживают. И я передал, и он передал от меня им подарок с моими записями. И он рассказал также, что он был обцелован весь за то, что он творит с московским эфиром. Так спасибо. Что от них благодарность тоже получена. Анна, я вас поздравляю от всей души. У вас, надеюсь, нет альбома еще. Ты знаешь, Фрэнки, он есть, но я с большой радостью, большим счастьем получу еще один. Это такое ценное вложение, и для меня это огромная честь иметь еще один альбом. Скажите, а автограф есть на том альбоме? Нет, вот автографа нет. Вот у вас будет теперь альбом с личным автографом Фрэнки, а тот можете кому-нибудь подарить. Я думаю, что спасибо. Там очередь тоже выстраивается. Да, стоит, безусловно. Я вас поздравляю. Спасибо огромное. Спасибо всего, всем рождения. Всего хорошего, Анна. Маэстро, следующий отрывок. Маэстро. Едем дальше к финальному крещендо. Прекрасно. Итак, дорогие мои, вот на дворе уже 1804 год. Если посмотреть на территорию всей моей жизни в целом, то на ней уже начинается ранняя осень. Ну, вы знаете, как это... самосожжение работает. Эрцгерцог князь Кинский и князь Лобковец учреждают нечто вроде стипендии для композитора, который прославил Вену, но не странно ли, никогда не получал поддержки от городских властей. Они ходатайствуют также о принятии меня в члены Академии искусств в Париже, и вот председательствующий уже объявляет: «Ladies and gentlemen, мы собрались сегодня для того, чтобы принять в члены нашей академии великого мастера. Но, к сожалению, ни одного вакантного места в академии нет, как вы знаете». В зале воцарится напряженное молчание. «Но», — продолжит председатель, и нальет из стоящего на столе графина полный стакан воды, так что ни одной капли добавить уже невозможно. Затем, оторвав из стоящего тут же на столе букета лепесточек розы, он осторожно положит его на водную поверхность, так что лепесток не переполнит стакана и останется плавать на поверхности, и обратит свой взор к собравшимся. «И что вы думаете, господа, по этому поводу?» В ответ не последует ни одной реплики и ни одного хлопка. Председательствующий, поперхнувшись, довольно быстро среагирует на это молчание. «Прекрасно, значит, единогласно». Я же, сурово сверкая глазами, в своем нелюдимом стиле взорвусь из-за стола, процежу сквозь зубы пару благодарственных слов, натужно поклонюсь и стремительно выйду из зала. На этом закончится заседание академиков, как бы единогласно избравших меня членом Академии искусств. Нет, это поистине интересно, как вообще все это работает. И почему это работает именно так? На самом деле, в мое время жил только один человек, чья фигура побуждала меня склонить голову, принять его авторитет, и это был, несомненно, Наполеон Бонапарт. Услышав однажды о его победном наступлении, я скажу своему другу Крумхольцу: «Жаль, что я не так разбираюсь в военном искусстве, как в музыке, я бы его побил». Я даже посвящу ему одно из лучших своих произведений, но когда узнаю, что он хочет стать императором, меня пронзит приступ ярости, я прокричу в пустоту города: «Значит, и он тоже не что иное, как обыкновенный человек!» Дома я разорву титульный лист этой уже знаменитой симфонии и напишу заново в знак воспоминания об одном великом человеке. Фрэнки Шоу на Silver Rain Radio. Итак, кто на связи? Меня зовут Валентин. Валентин, приветствую вас. Здравствуйте, Фрэнки. Я считаю, что это Людвиг ван Бетховен. Людвиг ван Бетховен, маэстро! Валентин, принимайте мои поклоны в образе Людвига Вана. Спасибо большое. Можно пожелание? Да, да, пожалуйста, поздравления. Один из великих сказал, что жизнь – это средство, которое выбивает в нас ребенка. Так. Фрэнки, я желаю, чтобы жизнь никогда не выбила в тебе ребенка. Всю мою жизнь. Хотя мне уже ох-ох-ох сколько лет, мне говорят, что я ребенок. И, спасибо тебе. И мне это нравится. Валентин, я тоже вам этого желаю. Пожалуйста, приходите за альбомом. Всего хорошего, обнимаю вас. Удачи. Следующий отрывок, маэстро. Итак, дамы и господа. Война – великое событие, согласитесь. И, как говорится, будь проклята война. Наш звездный час. И когда Бог наряжается в эту ужасную личину, подвергая людское сообщество всем этим чудовищным испытаниям, о чем он думает? Чего хочет добиться, как вы думаете? И это действительно большой вопрос, верно? Маэстро, будьте добры, нарисуйте нам знаменитый французский парад коллег Второй мировой. О, прекрасно. Просто замечательно. И вот он. Этот звон, дамы и господа, звон увешанных медалями от воротничка до пояса обрубков, медленно ковыляющих по улицам Парижа и других городов послевоенной Европы. Возможно, вы не знаете, но если в России этих людей прятали и вывозили на отдельные острова, то Европа была более откровенна, специально санкционируя эти акции. И как вы думаете, когда ангелы становятся наиболее востребованными человеческому взору? Возможно, тогда, когда Господь максимально туго закручивает гайки, сливая в сточную яму человеческий генофонд на 70%, и когда мир становится на 90% женским. И в этом смысле война – это действительно великое чистилище. И очень странно, что в православии его, как вы знаете, нет, но только у католиков. Итак, дамы и господа, вот она я. 16-летняя девушка, смотрящая на эти звенящие в ушах несмолкаемым адским звоном парады, глазами, в которых бесконечная грусть, которая струится из них, даже когда включается 1000-процентная мощь моей улыбки. И вот мужчины уже начинают обращать на меня внимание, хотя это очень странно. Худышка, миловидная тростинка, полное отсутствие груди, прямые мальчишеские бедра. И все во мне противоречит эталону женской красоты, который, как кажется, должен быть принят в послевоенные годы демографического бума. И хотя с точки зрения социологических прогнозов на подсознательном уровне потребность восстановления народонаселения должна диктовать идеал женщины пышных форм, я, тем не менее, неумолимо маню мужской взгляд. И вот в 53-м на экраны уже выходит первый и самый знаменитый фильм с моим участием. Я играю в нем существо иного мира, которое случайно спускается к людям с недосягаемых высот и потом уходит обратно, правда, чуть более мудрым и грустным, чем прежде. А люди остаются. Но в их мире после этого посещения становится немножко больше света. Фрэнки Шоу на Silver Rain Radio. Итак, кто на связи? Алло, здравствуйте. Да, представьтесь, пожалуйста. Это Ольга. Ольга, приветствую вас. Ваша версия? Моя версия – это сегодня Одри Хепберн. Одри Хепберн, маэстро! Спасибо, Ольга, я разгадан. Ваши комплименты, поздравления, пожалуйста, выкладывайте на стол. Фрэнки, да. Ты пленяешь и завораживаешь. Ты неповторим и всегда разный. Волнующий и романтичный. Вот за что я тебя люблю. Мой любимый сказочник. Спасибо, Ольга, огромное. Скажите, у вас есть диск? Нет, к сожалению. Пожалуйста, приходите в офис «Серебряного дождя». Теперь он у вас есть. И более того, с моим персональным автографом. Обнимаю вас. Всего, ой, спасибо большое. Всего хорошего. Маэстро, продолжаем! Итак, еще раз вернемся к прямой трансляции с места событий. Так, вот, ага, она уже включена. Вот он, океан счастливых лиц и улыбок. Все, как вы видите, разрывают меня на части, хотят сфотографироваться. И с тем, естественно, кто их всех сыграл. Да, пожалуйста, пожалуйста, щелкайте. Так, улыбочка. Так, и вам тоже, пожалуйста, щелкайте, пожалуйста. Так, так, а обнимаемся. Так, великолепно. По крайней мере, автограф Фрэнки все сегодняшние призеры, как я уже сказал, получают как бесплатное приложение. Нет, это действительно просто фантастическое зрелище, согласитесь. А какая работа наших светоинженеров? Вы только вглядитесь. А компьютерная графика ведь полный эффект присутствия, верно? И, возможно, в ваших головах и сердцах небеса действительно выглядят как огромное цветочное поле, жужжащее, поющее, танцующее. Пользуясь случаем, я не могу не передать привет моим ангелам-хранителям, моим поклонникам, которые, как кажется, не пропускают ни одной моей истории. И это прежде всего Надежда. Целую ручки, моя добрая фея. Потом Лаура, конечно же. Валентин, бившийся за свой диск более полутора лет. Кирилл, Владимир, Игорь, Татьяна, Маргарита, Леша, Федор, Анна, Анечка и еще одна Анна. Потом Руслан, Мила, Александра, Екатерина, Константин, Елена, Михаил, Алия, Василий, Ольга, Евгений из Челябинска, Сергей из Молдавии, Алексей, Игорь из Кинешмы, Лена из Израиля, Олег, Вика, Костя, Люба, Максим, ну и многие другие, кого просто не хватает времени перечислить, но кто каждый раз звонит, и даже имея диски просто так, по привычке, или просто для того, чтобы сказать пару приятных слов самому многоликому на свете актеру. Итак, дорогие мои, прежде чем продолжить, еще раз внимание, телефон прямого эфира 730-101, а для поздравительных посланий работает автоответчик, его номер 946-21-80, но на него, повторяю, бессмысленно присылать ответы, мы, автоответчик, просто не успеваем сегодня прослушивать, он записывает только ваши поздравительные послания, а номер прямого эфира 730-101, не устаю это повторять. Маэстро, следующий гость уже рвется на сцену, замечательно, давайте, пускайте его. Маэстро, будьте добры, сгустите краски, пришла пора обрисовать героя на пике его духовной битвы. Прекрасно. Итак, дамы и господа, как говорится, тот, кто решился на лютое дело, должен представить, что уже совершил его. И вот мои внутренние миры уже одолевают сонмы разных образов. Ко мне в моем воображении приходят и отец, и мать, и любимая жена, и прекрасный сын, и все говорят мне нежные слова о любви. Мне вспоминается праздная жизнь во дворце, веселые друзья и бесконечные забавы. Все соблазны, как искры от костра, в формах сотен и сотен соблазнительных женских тел мелькают перед моим взором. Ко мне приходят десятки сладкоречивых рекламных агентов наперебой, ставящих мне рекламные ролики разных товаров, прекрасные машины, дворцы, средства от выпадения волос для похудания и бессмертия. Меня соблазняют военные парады и кровавые оргии с венцами славы. В моих ушах гремят гимны в мою честь. И вот огромная враждебно настроенная «Стройное войско уже надвигается на меня из темноты, и они уже заносят свои тугие луки над головами, как вы видите, и как один оттягивают тетивы. И вот, вот миллионы стрел уже взмывают в воздух и несутся к одной единственной цели, к моему сердцу. И вот». Вот, дамы и господа, этот знаменитый момент, произошедший в день майского полнолуния, описанный во всех учебниках по мировым религиям, туча стрел, заславшая собой небо и луну, влетев в силовое поле моей невозмутимости, уже превращается в разноцветное облако цветочных лепестков и, наполняя воздух приятными ароматами, уже украшает мою самопогруженность, возвещая реализацию предельного проникновения в суть вещей. И вот последние завесы, покрывающие мой ум, уже растворяются в первых отблесках восходящего солнца. Всякое разделение между пространством и играющими в нем энергиями исчезает. И мое светящееся лицо уже украшает непостижимой красоты улыбка высшего блаженства. И надеюсь, вы видите это чарующее зрелище. Thank you. Фрэнки Шоу на Silver Rain Radio. Итак, я весь уши слушаю. А, добрый день, Фрэнки. Добрый день. Ты сегодня Будда. Гаутама Будда, маэстро! Улыбаюсь вам. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? А, меня зовут Ольга. Я Ольга. Падаю, простираюсь перед тобой на коленях и готова всю жизнь так пролежать. О, Господи, Боже мой. Спасибо огромное. Оля, у вас нет диска, по-моему, моего, нет, да? Нет. Ни первого, диска, ни второго. Теперь он у вас есть, я вас уверяю. Ваши подарки, я чувствую, что вы спешите что-то сказать, да. Да, ты самый парадоксальный наркотик. Я столько слез уже пролила, слушая твои передачи, и не понимаю, почему каждый раз в пятницу и воскресенье с дрожью в коленях я снова иду включать приемник. Я сам этого не понимаю, честно скажу. Я сам не понимаю. Так же и дальше. Я сам не понимаю, почему я прихожу к микрофону и заставляю всех других проливать слезы вместе с собой. Я вас поздравляю, Ольга, мы же несемся дальше. Маэстро, следующий отрывок. Итак, дамы и господа, вот он я. Самовлюбленный мегаломан, самовосхищение которого уже стопроцентный диагноз, одна из самых одиозных личностей в истории человечества, однозначный и признанный почти всеми композиторами второго сорта злой гений. Почему второго сорта? Потому что гений первого сорта только я один. Саксонский гном, ядовитый антисемит и пророк Третьего Рейха, перевернувший с ног на голову представление о музыкальном театре и о возможностях оркестра как такового. Блистательный мелодист и бескомпромиссный новатор, композитор и музыкант, музыку которого после «Хрустальной ночи» в Германии отказались играть все музыканты мира. С ужасом увидевшие, что именно мои оперы звучат в нацистских концлагерях и крематориях, воодушевляя на свершение чудовищного культа восхищенно преданного ученика Адольфа Гитлера. Но все течет, все изменяется. И сегодня, во времена, когда слова пушкинского Моцарта, так проникновенно произнесшего когда-то, что гений и злодейство — две вещи несовместные, уже подвергаются новаторскому сомнению, и когда мы действительно готовы задуматься, а действительно ли этот стопроцентный дегенерат, умерший от неизлечимого вируса мании величия, необузданный в своей доходящей до садомазохистской эротомании нервной возбудимости, величественный комедиант, оказавший такое неслыханное воздействие на умы людей своего времени, да и всех последующих времен, своим вычурным и таким драматичным артистизмом, так опасен? До такой степени, что сегодня, вот уже более 120 лет после моей смерти, люди еще спорят о том, совместимы или несовместимы гений и злодейство. Или, может, современный человек просто научается уже смотреть на все это немного шире, не отрицая и не утверждая, а выходя за рамки и того, и другого, и впервые заглядывая туда, где мой сегодняшний параноик и эротоман просто жил, легко вдыхая разряженный воздух невесомости и столь ошеломительной невинности. Фрэнки Шоу на Silver Rain Radio. Итак, кто у нас на связи? Алло. Алло. Алло, да, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Ирина. Ирина, очень приятно. Ваша версия? Это Вагнер. Рихард Вагнер, маэстро! И вот, выглядывая из-под стола, как вы знаете, Рихард Вагнер был очень маленького роста, я протягиваю к вам свои ручки и, пожалуйста, выкладывайте подарки. Фрэнки, я тебя поздравляю. Да. Я сегодня дала себе обещание, что я дозвонюсь и поздравлю тебя. Да. Так и получилось. Да. Я хочу сказать, что ты гениален. И я хочу, чтобы... Желаю тебе, чтобы твой гений благоухал и пышно цвел, как розы в садах Ирана. Потрясающее поздравление. Спасибо огромное, Ирина. Ваш диск у нас на Серебряном дожде. Пожалуйста, появляйтесь с автографом. И я думаю, что вы будете смотреть на этот автограф, ведь именно моя рука водила фломастером, которым я расписывался на этом диске. Этот автограф можно гладить и представлять себе разные картины. Поздравляю вас. Всего хорошего. Следующий отрывок, маэстро, или что там у нас? Итак, Самое ужасное в моей сегодняшней жизни и, наверное, самый главный ответ на вопрос, почему я именно такой, заключается, конечно же, в том, что я стал звездой в возрасте, когда большинство детей только овладевает искусством завязывания шнурков. То есть меня вытащили на сцену под ослепительный свет прожекторов и ваших восторженных, и тем не менее невероятно жестоких глаз, когда мне было всего 3 года. С 3 лет. В гигантском ведьминском котле под названием шоу-бизнес. Вы понимаете, о чем я? Нет, вы не понимаете. Это означает, что мой скелет формировался и вправлялся по запросам этой машины. Мой мозг кроился по меркам и выкройкам этой машины. Мое сердце лепилось и настраивалось по точным просчетам этой машины. Мое лицо рисовалось по ее эскизам. А постоянные избиения моего отца, который спустя 30 лет с наивностью ребенка заявляет одному из корреспондентов, что «нет, палкой не бил никогда, только хлыстом, пару-тройку раз в неделю». Это даже вообразить невозможно, а я вырос в этой среде. И кто сейчас может обвинить меня в том, что я не такой, как все, сладкий, обаятельный уродец? Человек без детства и надежд, лунатик без тела и лица, кукольный король попсового мегаполиса, обшарпанная марионетка, отыгравшая свой виртуозный спектакль и заброшенная с оборванными нитями на дно сундука, как в гроб. Мумифицированная мегазвезда, которую мир отказался принять как взрослого мужчину с нормальной сексуальной ориентацией, который до сих пор блуждает как призрак, как тень, где-то между реальным и вымышленным мирами. Откуда я такой взялся? Смешной вопрос, не правда ли? Говоря просто, меня неумолимо, как рок, преследует и бичует мое собственное, так никогда не испробованное на вкус детство, которое было просто вырезано ловкими взрослыми дядями монтажным ножом из кинофильма моей жизни и поданное вам как вкусное, приправленное стимулирующими слюноотделение приправами блюдо. А также, и здесь будьте особенно внимательны, ваша, дорогие мои, ненасытная жажда развлечений, ваша всепоглощающая страсть к шоу, сделанного из всего, что только возможно, даже из самого интимного и тайного, даже из неприкосновенного и святого, даже из детства. Фрэнки Шоу на Silver Rain Radio. Ох, хочется плакать в 3 ручья. Я слушаю вас. Добрый день, Фрэнки, да, это Майкл, пожалуйста. Джексон. А вас как зовут? А меня зовут Сергей. Сергей, Майкл Джексон! Спасибо, маэстро! Итак, дорогой Сергей, вы уже угадали диск, я надеюсь, у вас нету. Или есть? Ну, хочу еще один для того, чтобы подарить дорогому человеку. Да, да, да, пожалуйста. Пожалуйста, подарите, он будет с автографом. И я надеюсь, у вас есть подарки, вы же пришли не с пустыми руками. Конечно. Да, очень здорово, Фрэнки, что ты вернулся. Надеюсь, что ты хорошо провел лето. Очень и хорошо, надеюсь, правда, что скажу. У тебя запас твоего творческих сил хватит до следующего отдыха. Спасибо, да, меня просто распирает от общения. Я привез целый чемодан новых работ, новых провокаций, так что... Пожалуйста, настраивайтесь по воскресеньям и пятницам на Silver Rain. Я думаю, что я вас не разочарую. Обнимаю вас, Сергей. Всего хорошего, удачи. Маэстро, продолжаем. Фрэнки, ты просто велик и потрясающий. Ты знаешь, если это болезнь, если это патология, то я не желаю тебя выздоравливать. В принципе, мы еще сами осознаем, что это, но сердце дрожит действительно. Ты как сказка. Чем дальше, тем страшнее. И сегодня ты достиг нирваны. Ты умеешь делать людей счастливыми. Фрэнки, если я хочу что-то наградить в высшей степени превосходства, я называю это фрэнкоподобным. Дорогой Фрэнки, уже 1.5 года, как в моей христианской жизни появился шаббат. Только шаббат этот воскресенье начинается в 2 часа дня. Фрэнк, очень интересно каждый раз угадывает в какой-то роли, но еще интереснее попробовать угадать, кто ты на самом деле. Кто ты на самом деле? Кто ты на самом деле? Кто ты на самом деле? Страшно и смешно. иди ты к черту, не буду я тебе больше звонить. Это мешает мне тебя слушать. Это замечательная отбивка. Итак, дорогие мои, как известно, надо очень сильно вращать предмет, чтобы он не упал. И дело действительно близится к своему пику. И честно скажу, я сам не знаю, какие персонажи появятся на сцене Silver Rain прямо сейчас. И такое ощущение, что все они уже живут своей собственной жизнью. И это уже не я их играю, а они меня. И, возможно, вы тоже чувствуете что-то подобное. И сейчас, как только что сообщил мне Борис, прозвучат несколько довольно сложных загадок. Это мои финальные монологи, наполовину импровизационные, подвластные, как говорится, велению момента, из которых не очень-то и понятно, о ком речь. Но, возможно, кто-то слышал эти программы и может вспомнить, из чьей жизни те или иные монологи. Итак, загадки для знатоков и, как говорится, на засыпку. Маэстро, прошу вас! Итак, дорогие мои, вот они, бесконечные ряды представительниц самой древней профессии на Земле, без которой, судя по всему, не обойтись, и у которой так много общего с профессией актера, кстати. Ведь и там, и здесь можно быть как творцом, так и фигляром, можно транслировать дешевый разврат и подлинное призвание, воодушевляющее, как ни странно, людей к творчеству и вдохновению, и тому, как многим из вас, я надеюсь, известно, масса примеров. Ведь актеров, как и шлюх, тоже до определенного времени хоронили за церковной оградой. И иногда я смотрю на этих освещаемых светом машинных фар женщин и спрашиваю себя, а для них их клиенты не то же самое, что для актера его зрители, которые в массе своей полны таких же идиотских, пошлых, а иногда просто больных и даже преступных фантазий, какие, собственно, и формируют тот тип зрелища, какой обрушивается на мир современных телеэкранов. И, конечно же, проще всего сказать сейчас, что женщины, вольно и невольно обученные этой профессии, как разного рода артисты, удовлетворяющие зрительский запрос, беспринципные циники и развратницы, извилины которых заплетены в долларовые косички. И спасибо тем из вас, кто задумается также и над тем, что кому-то надо отвечать за запрос. Иначе кто-то просто сойдет с ума от одиночества, страха и разного рода комплексов. Итак, дамы и господа, что, собственно, нового можно сказать обо всем этом? Об этой старой, как мир, профессии и ее представительницах? Да ничего. То есть совсем ничего. И глядя на все, что творится в этой области человеческого беспредела, можно только развести руками, и, проходя по улицам города, и глядя на 13- и 14-летних девчонок, снова и снова запрыгивающих в притормаживающие машины, еще раз обалдеть от невозможности увиденного. Маэстро, а что это за бронзовый памятник на обочине дороги? Его раньше здесь не было. Очень интересно. Ну-ка, подойдем поближе. Безымянной проститутке? Вот это да. Нет, смело. Интересно, у кого это руки дошли? Итак, дамы и господа, сегодня я предложил вашему чувствительному взору довольно спорное зрелище, и ваше право иметь относительно него свое собственное мнение, ведь, возможно, в силу своей чрезмерной эмоциональности я слишком сгустил краски, и дай бог, чтобы так. И что еще можно добавить ко всему сказанному? Маэстро, давайте-ка в пошлой и китчево-помпезной манере нарисуйте-ка нам бесконечный цветопад. И пусть все эти цветы окажутся у ног этого вульгарного монумента, который, возможно, в скором будущем реально появится на улицах нашего города. И пусть каждый раз, как только мои сегодняшние зрители будут вспоминать эту мою выходку, эти розы всегда будут шипасто свежими. И пусть у всех блюстителей нравственности зубы искрошатся в пыль от злости. А эта бронзовая девчонка пусть стоит на обочине Тверской или Арбата и вечно голосует и мозолит глаза всем и каждому. И пусть каждый, проезжая мимо, делает свои, только ему одному доступные выводы. А что это за памятник? Да, безымянной проститутке, памятник? А за что? Да ни за что, так, за красивые глаза. Шоу-тайм. Фрэнки Шоу на Silver Rain Radio. Да, вот так вот потихоньку все переходит из развлечения уже вне развлечения. Кто на связи? Алло. Алло. Игорь, приветствую вас, Игорь. Ваша версия? Это Чичулина. Элло, наставлю Чичулина! Довольно сложная загадка. Действительно непонятно, о ком идет речь. Но была такая программа об Илоне Сталлер по прозвищу Чичолина. Игорь, я надеюсь, у вас есть поздравления. Да, подарки, пожалуйста. Фрэнки, я практически не могу говорить. Я уже сошел с ума. Дозваниваюсь в эту передачу и слушаю тебя. Ты молодец. Спасибо огромное, Игорь. У вас нет диска? Нету. Пожалуйста, объявляйтесь на «Серебряном дожде», он у вас теперь есть. И, пожалуйста, слушайте и заслушивайтесь. Всего хорошего, обнимаю вас. Следующий отрывок, маэстро. Маэстро, пора, наконец, вывести на сцену эту легендарную фигуру, и пусть все увидят, какая она на самом деле красивая. Пожалуйста, надорвите ткань реальности. Да-да, вот в этом месте. Или нет, лучше вот в том. Прошу вас. Какой ослепительный свет, дорогие мои. Надеюсь, вы видите это завораживающее зрелище. Да-да, маэстро, напускайте еще больше дыма и света. Прекрасно. Просто замечательно, и пусть кто-то и скажет сейчас, что это совершенно не соответствует их видению. Плевать и еще раз плевать! Она пришла не за вами, а за мной! Так что заткнитесь все! Заткнитесь и смотрите! Смотрите во все глаза, когда вам еще предоставится такая возможность! Итак, дамы и господа, прекрасная фея, которая, как по мановению волшебной палочки, уже превращает весь мой прижизненный кошмар в царственную легенду. И с этих самых пор все, к чему прикасались мои руки при жизни, гитары, костюмы, машины, женщины, тарелки, унитазы, простыни, имеют просто ритуальное значение. Мои дома превращаются в музей, образ в символ, а мое имя в легенду, уже неотделимую от моей такой наивной родины. Итак, дорогие мои, в американском народном сознании есть два неискоренимых мифа. Первый, что в нью-йоркской канализации водятся крысы размером с крокодилов. Второй, что я сегодняшний никогда не умирал. Фрэнки Шоу на Silver Rain Radio. Потрясающий отрывок. Кто на связи? Алло. Алло, я слушаю. Да, представьтесь, привет, пожалуйста. Фрэнки. Да. Это Аня. Анна, я вот узнал голос, неоднократно звонившая мне, да? И, по-моему, вы напели мне песенку однажды. Да. Да? Вот, видите, я даже помню. Итак, о ком идет речь? Элвис Пресли. Элвис Пресли! Итак, Анна, жду от вас поздравлений. Пожалуйста, выкладывайте их на стол. Ты имеешь не дарование, а гений. Ты рожден быть великим актером. Вау! Спасибо. Такое лаконичное послание в стиле японской тханки. Прекрасно, Аня. У вас же есть диск мой. Да, просто у меня есть знакомый, который очень тебя любит. Великолепно. Великолепно. Вот хотела им подарить. Да-да-да. Итак, Анечка, пожалуйста, приходите на «Серебряный дождь». Диск ваш. Я вас обнимаю, целую в щечку. Всего хорошего, удачи. Фрэнки. Продолжайте, пожалуйста, меня... Или что-то хотите добавить еще? Да. Да. У меня есть для тебя подарок. Да. Надеюсь, следующее воскресенье он уже будет у тебя. В моих руках. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Я сегодня уже обнаружил 3 букета шикарных цветов. Хорошая стартовая, стартовая площадка для того, чтобы действительно продолжать. А можно задать один вопрос? Да, Анечка, пожалуйста. А сколько тебе исполнилось? Ну, у меня, я же рождаюсь и умираю каждый день. Поэтому очень трудно. Очень трудно сказать, какое, сколько мне на самом деле. Пусть это будет загадкой. Обнимаю, Аня, всего хорошего. Продолжаем, маэстро! Маэстро, будьте добры, нарисуйте нам эту растянутую на века мелкую ярмарку тщеславия. Прекрасно. Спасибо. Ярмарку тщеславия, которая заставляет нас вращаться на ринге жизненного соревнования под грохот бушующего зала, естественно, готового даже обласкать нашу амбициозность и строптивость титулом чемпиона и позволить насладиться иллюзией, что в этом-то и кроется пресловутый смысл жизни. Но вот вопрос, который, как мне кажется, действительно убийственен. Какова, собственно, природа нашей столь яростной битвы за титул, за столь мимолетные аплодисменты? И вот кто-то из психотерапевтов уже предлагает одну из версий, что стремление к аплодисментам — это вынужденная самотерапия детской травмы, нить которой уводит в отношения с матерью в катастрофические в условиях гонки современных городов недостаток ее внимания и любви, что впоследствии формирует человека, постоянно рвущегося на пьедестал вознаграждения матери вселенной в символической форме зрительного зала, к ее ласке и похвале. Другой не менее видный психолог утверждает, что в 21 век мы вообще входим под знаменем поколения шоу-бэбис, то есть поколение детей, тотально искалеченных недостатком материнского внимания, и чем сильнее этот дефицит, тем сильнее страсть уже взрослого человека восполнить его за счет символической сцены, квадрата ринга или телеэкрана. И как бы возвышенно и хитроумно это стремление не объяснялось, на самом деле все гораздо проще. Всем нам важно только одно — стать самыми любимыми среди остальных детей. Стать чемпионами в этом виде спорта! Если кое-кому из вас сейчас трудно встать после такого удара, если из глубины ваших недр уже поднимается тот самый протест, который готов сокрушить это утверждение, что ко мне, мол, все эти глубинные психологические проекции не имеют никакого отношения, и что моя битва за место под солнцем чемпионского титула — это не марионеточное трепыхание в руках глубинного комплекса, заставляющего сворачивать челюсти всем, кто стоит на пути, лишь бы мама наконец-то улыбнулась мне и погладила по голове и уделила мне немножко времени из своего столь загнанного графика. Я иду на сцену для того, чтобы возвышать умы людей, пробуждать высокое, доброе, вечное, нести красоту и справедливость. А я вам скажу, черта с два! Все ложь! Жалкое оправдание и вранье! Итак, дорогие мои, возможно, кому-то весь этот ход размышлений покажется надуманным. Но, возможно, кому-то и нет. И дай бог, сегодняшнее поколение шоу-бэбис, так яростно рвущиеся на подиум, в ящик или на сцену, и готовое продать за реализацию этой своей фантазии все возможное и невозможное, вырастет детей, ринг которых уже не будет очерчен диагнозом этого чудовищного дефицита уверенности в себе, детей, свободных от этой инфантильной и, тем не менее, жизненно важной потребности в постоянном подтверждении, что они любимы. И если я сыграл свою сегодняшнюю роль хорошо, тогда ваши аплодисменты, пожалуйста. Фрэнки Шоу на Сильвер Рейн Радио. Сижу и плачу. Кто на связи? Алло. Да. Добрый день. Да. Тамара, это Майк Тайсон. Тамара, Майк Тайсон, маэстро! Это была грандиозная, на мой взгляд, программа о Майке Тайсоне. Просто убойная. И, Тамарочка, ваше, пожалуйста, поздравление. Пусть все вокруг вас будет замечательным. Я вас обожаю. Вы знаете, я вот как-то сначала не понимала, Девочки мои вас обожают. Ну, они меня так приучили, что я без вас уже жить не могу. Всегда спешу там слушать вас. Я вас поздравляю, Тамара, пожалуйста, приходите за диском. Мне маэстро показывает, что у нас блок рекламы. Все. Пожалуйста, будьте добры, маэстро. Дамы и господа, в номинации «Самый правдивый персонаж года» Оскар вручается сумасшедшему Фрэнки. Это я. Неужели вы не слышали? Не могу поверить. Это я. Вы любите меня. Вы действительно любите меня. Какое счастье. Я благодарю свою маму. Благодарю серебряный дождь. Я благодарю себя за то, что я такой. Вы любите меня. Я самый счастливый в мире человек. Опять этот кошмарный сон, и спасибо тем, кто тайком подсмотрел его, записал и смонтировал в такой остроумно замечательный ролик. Итак, дорогие мои, еще несколько минут, и, как вы видите, настанет пробуждение, и всем нам придется спуститься на землю. И вот оно, время моего прощального монолога, и он будет на редкость банальным, как, собственно, и всегда. Я благодарю всех вас за то, что вы продолжаете дарить мне эту удивительную возможность любоваться своим талантом, своим интеллектуальным потенциалом, греться в лучах вашего сердечного биения и столь красивых от слезной влаги глаз. Я благодарю вас за ваш творческий подхват и, как сейчас говорят, за то, что вы догоняете весь мой бред, за вашу со-вибрацию, за то, что время от времени вы прощаете мне мои перегибы и излишнюю и кого-то даже раздражающую эмоциональность, за то, что вы не обращаете внимания на мои глупости, которым, опять же, время от времени подвержены все мы. За вашу сногсшибательную наивность и детскость, за все то тепло, которое вы транслируете в сторону моей скромной фигуры, за силу и глубину ваших чувств. И можно и бесконечно рассыпаться в этом словесном словоблудстве. Ведь, честно скажу, ни один актер не сыграет больше, чем может воспринять его зритель, или еще более философски, и об этом вы уже сами мне пишите в моих шоу, вы смотрите только на себя самих и других актеров в этом театре, как ни странно, никогда и не было. И сейчас, любуясь парадом улыбающихся планет, который устроил для всех, для нас нескромный такой серебряный дождь, я приглашаю в эфир всех моих друзей, которые, не покладая рук, выращивают в садах вашего воображения плоды моих безумств. И прежде всего, это мой лечащий врач Дмитрий Савицкий, ваши аплодисменты, дамы и господа! И персональный психотерапевт Наталья Синдеева, открывшая и приютившая эту идею в своем очаровательном таком сумасшедшем доме. Потом, конечно же, Александр Дубровин, мастер высочайшего класса, защищающий техническую сторону моих программ, да и всего серебряного эфира. Мой прекрасный консультант и куратор Настя Дудко, ваши аплодисменты, дамы и господа! Любовь Рожкова, дизайнер, придумавший и нарисовавший конверт для моего уже такого знаменитого альбома с 20 лучшими программами, Ира Трегубова, выпустившая его в свет, Дмитрий Найденов, золотые ручки, пишущие мои знаменитые анонсы и заставки, которые вам так нравятся, Андрей Краевский, ваши аплодисменты, так ответственно и виртуозно играющий роль моего гениального маэстро, и тут я склоняюсь к вашим ногам, мой грандиозный виртуоз, ведь на 90% успех шоу зависит именно от него. И, наконец, мой невыносимо терпеливый администратор Борис Велихов, курирующий нашу с вами бешеную переписку, отбирающий ваши звонки по ходу моих программ и делающий всю самую черную, закулисную, неблагодарную работу. Всех призеров, как всегда, я приглашаю за дисками The Best From Frankie в офис Серебряного Дождя по адресу Петровско-Разумовская аллея, дом 12А, метро «Динамо», начиная с ближайшей пятницы с 17 до 20.00. И достаточно просто назвать свое имя и указать, что вы победитель на дне рождения Фрэнки. Пишите мне также все, что не можете удержать при себе по адресу frankysobakasilver.ru. frankysobakasilver.ru. По-прежнему приглашаю всех вас на повторы моих программ по пятницам в 20.00, сразу после программы «Что-то хорошее» с Алексом Дубасом. Итак, мысль материальна, дамы и господа. И мир не поверит в нас до тех пор, пока мы сами не поверим в себя. Господи, храни сумасшедших шутов!